Глава 12. Замок Алдаил, Муром. «И что, это все?» — Муром хмуро посмотрел на похудевшего репсака. «Связь потеряна навсегда?» «Мастер Добрыня выбрал свой путь», — бесстрастно отозвался призрак, не отрывая глаз от тускнеющего созвездия. «Все, что мы сейчас можем, — ждать». «Ойли!» — не поверил Муром. «Наверняка должен быть еще какой-нибудь путь в тот мир». «Если он и есть, мне ничего об этом не известно», — отозвался репсак и, бросив прощальный взгляд на окончательно потухшие камни, подлетел к Мурому. «Предлагаю вернуться в замок». «Подожди», — покачал головой богатырь. «Нам здесь точно ничего больше не понадобится?» «Точно», — кивнул призрак. «Еще пара часов, и от желтой комнаты ничего не останется». «Даже золото?» — Муром кивнул на ближайший куб, который как будто слегка потемнел. «Это уже не золото». На мгновение Мурому показалось, что в голосе репсака мелькнуло сожаление. «Межмировая связь, какой бы призрачной она ни была, так просто не дается». «Но Добрыня же направил поток энергии на тебя», — удивился Илья. «Так-то оно так, но не энергией единой», — туманно отозвался призрак. «Желтая комната впервые за все время выступила в качестве ретранслятора, и мы выжили из нее по максимуму». «Ну раз так», — Муром бросил прощальный взгляд на погасшее созвездие мира возможностей. «Пошли в зал». «Увы», — репсак покачал головой, — «я пуст». «Иван Иваныч!» — Илья, поняв намек, тут же позвал домового. «Вытащи нас отсюда!» Домовой не появился и вообще никак не показал, что услышал просьбу богатыря, но в следующий миг богатырь с призраком оказались в тронном зале, чтобы в эту же секунду попасть под град вопросов сидящего за столом домового. «Мастер Муром готов принять посетителей?» «Судья приглашает на открытие военного трибунала и мирового суда. Что ответить? Фейри Шпонька требует встречи. Что ему сказать? Наставник Корт...» «Стой, стой, стой!» Муром мгновенно сориентировался в происходящем и перехватил у Ивана Ивановича инициативу. «Все некритичные вопросы на рассмотрение совета. Понял?» «Так точно!» — с достоинством отозвался домовой, не отрываясь от огромной амбарной книги. «Наставник Корт?» «Да знаю я, что ему надо», — поморщился Муром. «Пусть высаживает свою рощу, но только в месте, которое согласует совет. Не хватало нам еще подарить ростки Мелорна тандему бездны и скверны». «Наставник Корт настаивает на расширении на восток». «Ему что, мало места за стеной?» — удивился Муром. «У нас в свое время целое состояние ушло, чтобы малые выхи и Алдаил каменной грядой опоясать». «Мало», — согласился домовой. «Настаивает на расширении». «К слову, хорошая идея», — безэмоционально заметил репсак. «На востоке и Майлорны будут в безопасности, и дружественный лес нам не помешает, если только мастер Муром не изменил своего желания идти к Хрустальной горе». «Шутишь?» — усмехнулся Муром. «Да это приоритетный вопрос. После сдерживания нечисти, конечно». «О, кстати!» Домовой на мгновение оторвался от своего талмуда и посмотрел на Мурома. «Змей Горыныч что-то про гору про эту говорил. Предлагал полетать над свободными землями». «Найди мне его», — тут же отреагировал Муром. «Все, что связано с Хрустальной горой, в приоритете». «Сделаю», — кивнул домовой. «К слову, я бы рекомендовал еще принять Шпоньку. Мастер Алеша недоступен, а у Фейри, похоже, очень важная информация». «Зови его», — вздохнул Муром. «Иван Иваныч, не в службу, а в дружбу, перекусить бы чего, а?» «Конечно, конечно», — тут же засуетился домовой, с заметным усилием захлопывая амбарную книгу. «Прощенницы просим, мастер Муром, прошу за стол». Иван Иваныч взмахнул рукой, и на столе одно за другим начали появляться блюда. «О, картошечка!» У Мурома против воли потекли слюнки, а в животе заурчало. «С грибочками!» «Лично собирал», — гордо заявил домовой, заставляя стол с недью. «Капусточка вон квашеная, пирожки с щавелем, борщец со сметанкой». «Ох, уважил Иван Иваныч!» Муром уселся за стол и, вооружившись ложкой, смело вступил в бой с голодом. «Ох, уважил!» Некоторое время домовой с умилением смотрел, как его мастер сметает все со стола. Аппетит у Ильи Мурома был поистине богатырский. «Шпоньку позвать!» Иван Иваныч мастерски сумел поймать тот момент, когда богатырь успел унять первый голод и пришел в благодушное состояние духа. «Зови!» — согласно прогудел Муром, делая могучий глоток сбитня. Иван Ивановича не нужно было долго упрашивать, не прошло и минуты, как перед богатырем появился маленький Фейри. «Мастер Муром!» — недовольно пропищал Фейри. «Жадный шпонька!» — усмехнулся Муром и приглашающе махнул на стол. «Угощайся!» «Спасибо, сыт!» — поморщился Фейри. «И вообще я по делу!» «Ну так и излагай, раз по делу!» — благодушно прогудел Муром. «Мастер Его в опасности!» Фейри подлетел поближе и заглянул в кружку со сбитнем. Он провернул блестящую операцию по стравливанию разбойничьих кланов между собой и с минуты на минуту будет раскрыт. «Ну так вытащи его оттуда», — нахмурился Муром. «Или тебе что, специальное разрешение для этого требуется?» «Да я бы с удовольствием», — пискнул Фейри, принюхиваясь к сбитню, «но сил не хватает». «Это еще почему?» — не понял Муром. «Стоп, только не говори, что это из-за подземелья». «Из-за него, конечно», — буркнул Фейри, то и дело косясь взглядом в кружку Мурома. «Проклятая магия забрала у меня мое умение». «А как же кинжал теней?» — удивился Муром. «Не хватает мощности», — шпоньку от возмущения аж передернуло. «Дурацкое испытание». «Нормальное», — не согласился Муром. «К тому же твое еще не закончилось». «Это ты о чем?» — не понял Фейри. «А ты сложи 2 + 2 и поймешь», — усмехнулся Муром. «Опять загадки ваши дурацкие?» Шпонька стиснул свои маленькие кулачки. «Не томи, здоровяк, не для себя же прошу, а для Еги». «Да все просто», — сжалился над мелким Илья. «Тебя подземелье за жадность наказало, мой маленький друг. А сейчас ты сам себя наказываешь. Сам уже наверняка не раз думал о том, чтобы кинжал свой драгоценный Еге отдать, не так ли?» «Одно дело думать», — проворчал Фейри, усаживаясь на край кружки. «Другое сделать. Я ж тогда совсем бесполезным стану». «Решай сам, шпонька», — Муром развел руками. «Тут только твой выбор. Отдать кинжал Еге или дать ему попасть в руки разбойников?» «Так может, армию отправить?» Шпонька, позабыв про сбитень, просительно заглянул в глаза Мурому. «Орков здоровенных там, эльфов стреляющих, человеков на рыцарских конях. Они его быстро-быстро спасут». «У нас война с нежитью, шпонька», — в голосе Мурома послышалась сталь. «Не выйдет Еге помочь, только ты и сможешь, но...» «Никаких «но», — отрезал Муром. «Пей уже сбитень, раз так понравился, и лети к своему мастеру. И помни, решение за тобой». «За мной, как же», — проворчал Фейри и тоскливо посмотрел в кружку. «Знаешь что, здоровяк? Расхотелось мне твою кислятину пить, Покедова». И шпонька, откинувшись назад, полетел с кружки головой вниз, чтобы в следующий момент исчезнуть в отбрасываемой ею тени. «Что, действительно мастера Егу выручать не будем?» — уточнил промолчавший весь разговор Иван Иваныч. «Он нам через шпоньку такие расклады высылал. 30 караванов взяли, с десяток складов. Про шпионов и вовсе молчу, на рудниках уже мест свободных не осталось». «Да куда ж мы денемся-то?» — вздохнул Муром. «Такими ценными кадрами разбрасываться нельзя. К тому же Алеша меня за Егу точно прибьет». «Тогда зову воеводу Викула?» «Нет». Муром задумчиво посмотрел в кружку со сбитнем, словно пытаясь увидеть там ответы на все свои вопросы. Армию трогать не будем. Что Орда, что рейнджеры, что разведка. Все силы на нежить брошены». «Змей Горыныч», — неожиданно подсказал Рипсак, про которого все и забыли. «Стремительный налет и эвакуация». «Хорошая мысль», — покивал Муром. «Дюжа хорошая. Иван Иваныч, сможешь с драконом нашим трехголовым встречу устроить?» «А чего не смочь?» — улыбнулся Домовой. «Он как раз на посадку заходит». «В замок?» «В свое логово». «Вот и давай прямо туда». Муром с сожалением посмотрел на недоеденные яства. «Прямо сейчас». Замок Алдаил, логово дракона. «Нет, я, конечно, понимаю, частная собственность и все в таком духе, но не пускать меня в мое же собственное строение?» Муром гневно посмотрел на Домового, на что тот лишь развел руками. «Технически оно так», — Иван Иваныч отвел взгляд в сторону. «Но фактически, Горыныч сказал, никого в его отсутствие не пускать». «А ты что думаешь?» — Муром посмотрел на увязавшегося за ними призрака. «Иван Иванович выполняет взятые на себя обязательства», — равнодушно отозвался Рипсак, следя за снижающимся драконом. «К тому же, чего там смотреть? Три тонны золота, они и в свободных землях три тонны золота». «Откуда?» — начал было Домовой, но, смерив призрака неодобрительным взглядом, лишь махнул рукой. «Три тонны?» — в свою очередь удивился Муром. «Ого!» Народу настолько понравилась идея с драконом, Иван Иванович гордо расправил плечи, что Эльдол договорился с Горынычем держать часть золотого фонда у него в логове. И вкладчикам спокойно, и банку в хранилищах места больше. Да и совет опять же одобрил. «Надеюсь», — Муром покачал головой, — «совет знает, что делает». «Все под контролем, мастер Муром», — уверенно заявил Домовой и приветливо помахал тяжело приземлившемуся дракону. «Здрав будь, Змей Горыныч!» «И тебе не хворать», — добродушно прогудела центральная голова. «Барашка бы», — добавила левая, — «и бочку кваса», — клацнула зубами правая. Один момент, Домовой, рисуясь, щелкнул пальцами, и перед Горынычем появился только что сделанный заказ. «Даже так?» — с удивлением протянул Муром. «Горыныч нашему Иван Иванычу помогает шпионов гонять, да горн нагревать, чтобы из мифрила легендарный булат плавить», — невозмутимо сдал Домового Рипсак. «Как там? Баш на баш?» «Взаимовыгодное сотрудничество», — насупился Домовой. «Я, пожалуй, пойду, дел у меня выше крыши». И, не дожидаясь реакции Мурома, исчез. Горыныч усмехнулся и уселся прямо на землю. В левую лапу взял бочку с квасом, в правую — зажаренного на вертеле барашка. «Чего хотел, богатырь? У тебя 5 минут есть, пока эти оболтусы», — центральная голова кивнула на своих товарок, — «кушать изволят». И действительно, пока левая и правая голова расправлялись с угощением, центральная на еду даже не посмотрела. «Дело есть», — проворчал Муром. «До Хрустальной горы дойти хочу». «Ожидаемо», — кивнул Горыныч, — «только ты не дойдешь. Втроем бы еще был шанс, но один исключено». «А если докинуть?» — предложил Муром. «Неспортивно», — Горыныч покачал центральной головой. «Да и толку не будет. Самому тебе надо этот путь пройти». «Опять 25», — вздохнул Муром. «Слышал я уже эту сказку про путь». «Единственное, что я могу для тебя сделать, это броньку тебе подогнать. В благодарность, так сказать». Горыныч с любовью посмотрел на сверкающий нагрудник, целиком закрывающий его необъятное пузо. «Что за бронька?» — заинтересовался Муром. «Из драконьей чешуи», — подмигнул Горыныч. «Ого!» — Илья покачал головой. «Что, прям свою дашь?» «Еще чего!» — хохотнул Горыныч. «До горы Хрустальки слетаю, оттуда сундук чешуи привезу. С черного дракона осталось». «А сам черный дракон?» — не удержался Муром. «Нет больше черного дракона», — хмыкнул Горыныч. «А что? Я ему предлагал мимо лететь, но он же у нас гордый был». «Мда...» — Муром покачал головой. Насколько он знал, черные драконы во втором шансе были самыми мощными созданиями, и за все время существования проекта никто не смог убить ни одного из них. Да что там убить? Одна единственная чешуйка, которую игрок-исследователь сумел каким-то чудом найти, и та ушла с аукциона за бешеные деньги. «И сколько я буду тебе должен?» «Это я тебе должен еще останусь», — успокоил богатыря Горыныч. «Три шлема — это не хухры-мухры, да и кузнец твой дюже старается». «Это да», — подтвердил Муром, вспомнив кузнеца, его подмастерьев и смертельно уставшего Тему, который знал себе качал мехи дрожащими руками. «Парни как для себя делают». «И я ценю», — центральная голова благодарно кивнула. «Так что, если что надо будет, ты говори». «Давай сначала насчет чешуи договоримся». Уж то-что, а вести переговоры Муром умел и с толку себя сбить не дал. «Может, вместе и слетаем?» «Хитро», — усмехнулся Горыныч. «Но нет, я сам слетаю. А ты в это время границу держи, чтоб ни одно белесое пятнышко к нам не просочилось. 3 дня и 3 ночи простоять надо будет. Сумеешь?» «Внимание! Доступно задание «День простоять, да ночь продержаться» 1-го ранга. Принять, да нет». «Я ж не один», — Муром развел руками. «Да и дежурить сам не собираюсь, но если что, лично воинов своих в бой поведу, в этом можешь быть уверен». Горыныч смерил богатыря долгим взглядом и кивнул. «Я в тебе и не сомневался, Муром, 3 дня меня не будет. Если за это время нечисть сможешь удержать, лично броньку вашему кузнецу сделать помогу, в ней у тебя шанс появится до хрустальки моей дойти». «По рукам», — Муром протянул змею Горынычу ладонь. «По рукам», — ответил на рукопожатие Горыныч. «И на что мы это подписались?» — сыто рыгнула левая голова. «Опять центральный в гениального стратега играет», — облизала жирные губы правая. «Что до услуги, Муром и не подумал выпускать лапу Горыныча. Есть одно дельце». «Что за дельце?» — прищурилась центральная голова. «Вот стоит его одного оставить», — левая голова закатила глаза, «как тут же на шею кто-нибудь да залезет». «И не говори», — кивнула правая, «может сожрать его, а то барашек какой-то маленький был». «Человечек есть один», — Муром и глазом не повел на слова правой и левой голов, точнее эльф. «Его его звать, если беда с ним случится, сможете его из замка разбойников эвакуировать?» «Из замка?» — нахмурилась левая. «Разбойников?» — хмыкнула правая. «Бессмертные, что ли?» — уточнила центральная. «Бессмертные!» — кивнул Муром, не выпуская лапу дракона. «Ну так что?» «Бессмертные вкусные!» — задумчиво протянула левая. «Особенно маги!» — кивнула правая. «Острова ты, правда!» «Вытащим мы твоего егу!» — кивнула центральная. «Но должен будешь!» Муром демонстративно посмотрел на логово дракона, потом на призрака. «Как думаешь, брат Репсак, оставить золото здесь или в хранилище банка вернуть?» «Ой, да ладно!» — левая голова тут же закатила глаза. «Чего ты начинаешь-то?» «Ну?» — кивнула правая. «Нормально же общались». «Через 3 дня будем с чешуей для твоей броньки», — четко проговорила центральная. «При необходимости вытащим из вражеского замка твоего эльфа. Ты же, выбирая между нами и Костиком, выберешь нас. Идет?» «Кто такой Костик?» — нахмурился Муром. «Старый знакомый!» — все 3 головы одновременно скривились. «Ну так что, богатырь, по рукам?» «По рукам», — подтвердил Муром. «Тогда увидимся через 3 дня и 3 ночи». Горыныч, потеряв к Мурому интерес, неуклюже подпрыгнул и удивительно ловко для своих размеров полетел на восток. «Ну что, брат Репсак?» Муром прикрыл глаза рукой, наблюдая за удаляющимся драконом. «Одно дело сделано?» «Сделано», — подтвердил призрак. «А что, есть и второе?» «Есть», — вздохнул богатырь. «Ты, брат Репсак, будешь бдить. Граница на замке, ну да ты и сам разговор с Горынычем слышал». Муром бросил на исчезающего на горизонте дракона прощальный взгляд и посмотрел на призрака. «А я погляжу, как там в реале дела у Алёши».